В книгу вошли две повести и рассказ нашего земляка, писателя Петра Сальникова. По-разному складывается судьба главных героев этих произведений. Денис Донцов, повесть «Горелый порох», сражается за родину во время Великой Отечественной войны и попадает в лагерь для военнопленных. Тезки-одногодки Николай Вешний и Николай Зимний уходят на фронт из одного села. Крестьянин Авдей, вырастивший внука Веньку, и не подозревает, что очень скоро его воспитанник окажется на чужбине. Все они опалены войной, и всем им предстоят нелегкие испытания. Автор делает попытку переосмыслить прошлое и рисует эпическую картину русской жизни.